Незнакомец поздоровался легким кивком, не протягивая руки, и, не спросив разрешения, отодвинул от стола стул и сел. «Можете расслабиться, Николай Матвеевич», — он слегка усмехнулся. «Я к вам по делу, и, значит, прямой опасности для вас пока не представляю». «Пока?» — переспросил хриплым голосом Щербатенко. «А вы кто?» «Сейчас я вам все объясню. Вам, естественно, известен некто Георгий Витальевич Корженецкий». «Ну?» — коротко и нетерпеливо отреагировал Щербатенко. «Собственно, я к вам от него. Правильнее сказать, не по его просьбе, а скорее вопреки нашей с ним договоренности. Короче, Корж нанял меня. Для какой цели, вам и без долгих объяснений должно быть понятно. Я полагаю, что ему не нужно, чтобы вы появились как угрожающая тень из его прошлого». Незнакомец чуть раздвинул губы в ухмылке. «В условиях нашего с ним договора входит, во-первых, ликвидация представляющего для него прямую опасность объекта, и, во-вторых, предъявление соответствующих доказательств исполнения заказа. Сумма аванса для вас, Николай Матвеевич, в настоящий момент роли не играет, так я понимаю. Вот в этой связи я и решил навестить вас, если вы не возражаете». Щербатенко, даже если бы и очень хотел, возражать все равно не смог бы. Он лихорадочно думал о том, почему этот убийца так запросто пришел. Он что, решил поторговаться? У него есть свое встречное предложение? Или он просто тянет время, наслаждаясь беспомощностью своей жертвы? И еще одна, возможно, совсем нелепая мысль сверлила мозг. «Зачем это Жорке? Ему что, все еще мало? Да кончилось же все, ушел поезд!» И вдруг дошло. Он же никогда, оказывается, толком и не знал Коржа. А теперь, тем более, сколько лет прошло. «Ну, вампир ненасытный! И прислал этого. Небось, и ствол с длинным глушителем в кармане. Куртка-то просторная, чего хочешь, спрятать можно». И посетитель разгадал мысли клиента. «У меня при себе нет инструмента», — снисходительным тоном заявил он. «Я сейчас не на работе. Мы решили договориться с вами, если вы пожелаете пойти нам навстречу. Поэтому я и пришел. Обычно я так не делаю, но сейчас, впрочем, это отдельный разговор». «Значит, у вас есть предложение?» Щербатенко, кажется, совсем уже охрип, с трудом выдавил из горла эту короткую фразу. «Да, выпейте воды», — мягко посоветовал убийца. «У вас в горле пересохло. А у меня действительно есть к вам, Николай Матвеевич, предложение. Другими словами, я пришел к вам с миром, а не с мечом». Он снова улыбнулся, уже шире, как бы доверительнее. «Хорошо». Щербатенко поднялся с кровати, на которой сидел в момент прихода незнакомца, и подошел к столу. Налил из желтоватого от времени графина воды в стакан, выпил и тоже присел к столу напротив. И графин подвинул поближе к себе. Так, показалось, ему будет удобнее следить за убийцей, если тот захочет выхватить из внутреннего кармана пистолет и передернуть затвор. Взведенную волыну никто ж в кармане не носит. Можно будет еще и побороться, графин-то тяжелый. И кто первый, еще неизвестно».